Глава 13. О том, как потерялся прутик. Самоделкин привел прутика домой, взял инструменты, сделанные карандашом, и стал мастерить кораблик. Он строгал дощечки настоящим рубанком, он распиливал их настоящей пилой, резал, сверлил, стучал, напевая знакомую песенку. «Я все умею делать сам, и я не верю чудесам. Сам, сам, сам, сам, сам, сам», – подпевал прутик. А мастер Самоделкин разложил на столе винты, шестеренки, разные колесики, необходимые пружинки. Он собирал моторчик для кораблика. «Чудеса!» – покачивал головой карандаш, глядя, как вырастает кораблик. Самоделкин спрятал в кораблик мотор, настелил палубу, поставил мачты, укрепил винт и сказал: «Готов!» Кораблик получился необыкновенно хорошим. У него были две стройные мачты с веревочными лестницами, руль за кормой, спасательные лодки на палубе, каюты с открытыми иллюминаторами и капитанский мостик. На тонкой цепочке блестел якорь величиной с рыболовный крючок. «Ты настоящий волшебник!» — похвалил карандаш. — У меня так ни за что не получится. — Волшебник, волшебник! — повторил мальчик, прыгая вокруг Самоделкина. — Дай мне кораблик. Я хочу пускать кораблик. — Опять в лужу полезешь? — нахмурился мастер Самоделкин. — Бррр! Не ходи по лужам! — Я пойду с ним, — сказал карандаш. — Я не боюсь воды. — Идите, идите! — подумал хитрый Самоделкин. «Воды-то нигде нет, все давно высохло». Карандаш и прутик с корабликом ушли, напевая песенку. «И я не верю чудесам, сам, сам, сам». «Сливочное мороженое, мороженое!» — кричали на улице белые девушки. 10 копеек, 15 копеек! Наше мороженое вкуснее, чем пирожное!» При слове «мороженое» маленький художник вздрогнул, замедлил шаги, вздохнул и тихонько сказал сам себе: «Она волшебница, добрая волшебница дала мне мороженое. Нет ничего на свете вкуснее мороженого». Карандаш не слышал, как заиграла рядом звонкая музыка, и радио сказала громко-громко: «Внимание! Через 30 минут на Большом Лебедином пруду зоопарка начнутся испытания моделей кораблей. Всех участников испытаний просим подойти к пруду». «Ах, какая волшебница!» – бормотал карандаш, не замечая, как прутик отстал от него. По улице шли ребята с корабликами в руках. Они увидели прутика. «Смотрите, какой у него кораблик! Эй, давай с нами!» Прутик и ребята побежали на другую сторону улицы, туда, где стояли высокие железные ворота с двумя каменными львами. Над воротами ярко блестели на солнце большие буквы: «Зоопарк». Живые слоны, зубастые крокодилы, свирепые тигры, дикие львы, ядовитые змеи. Дорогие ребята, заходите, пожалуйста. Цена билета 10 копеек. Ребята с корабликами сегодня проходят бесплатно. Прутик прошел через веселые ворота, подпрыгивая. Все мальчишки, когда входят в зоопарк, почему-то подпрыгивают. Глава 14, в которой не могут найти прутика. «Ой!» – спохватился карандаш. «Прутя, где ты? Неужели опять потерялся?» Он побежал по улице, останавливая прохожих. «Не видели прутика?» Все пожимали плечами. Никто не видел. Одна девочка протянула карандашу березовый прутик. Окончательно расстроенный маленький художник вернулся домой. прутик не приходил?» – спросил он с порога. «Ты что натворил?» – задрожал Самоделкин. «Где прутик? Тебе нельзя доверить мальчика!» Вдвоем они выскочили на улицу, но разве угадаешь, где искать прутю? Навстречу шагали ребята с корабликами. Ребята шли к веселым воротам с каменными львами. «Вы не встречали мальчика с корабликом?» «Все мальчики с корабликами сегодня идут на состязание», — ответили ребята. «Скоро начнется». «Может быть, он и в самом деле убежал на состязание?» — подумали Самоделкин и Карандаш. Но пройти через веселые ворота оказалось не так-то просто. «У вас нет корабликов и нет билетов?» — спросил усатый контролер у входа. «Купите, пожалуйста, в кассе билеты». «Нам не на что купить билеты», — хотел ответить Самоделкин и ничего не сказал. Он заглянул в окошко с надписью «Касса». Там сидела незнакомая тетя и резала ножницами синие билеты. Ей было душно. «Ох, какая жара!» — вздыхала тетя. Самоделкин почесал макушку. «Так делают иногда, если что-нибудь придумывают». «Я придумал», — сказал он приунывшему другу. «Нарисуй две штучки эскимо». Карандаш с необыкновенной быстротой нарисовал эскимо. Только он почему-то ошибся и нарисовал три штуки вместо двух. Самоделкин, правда, не заметил ошибки. Он взял у карандаша два эскимо и, пока тот уплетал свое мороженое, подошел к окошку. «Тетя, вам жарко? Я принес для вас мороженое». «Ай, умница!» – встрепенулась тетя. «Ай, какой хороший! На тебе два билета! Ай, прелесть!» Окошко закрылось, и над ним появилась табличка с надписью «Закрыто! Перерыв 5 минут». Карандаш и Самоделкин помчались разыскивать прутю, а к воротам зоопарка подошел недовольный, сердитый Веня Кашкин. Денег на билет у него не было. Вы, конечно, помните, как Веня разбил окно. Почему-то всегда получается так. Разобьешь окно, и тебе не дают ни копейки денег на мороженое, кино или зоопарк. Вене ужасно хотелось как-нибудь пройти через веселые ворота, посмотреть состязание корабликов. Но своего кораблика у Вени тоже не было. Трудное положение. Ни билета, ни кораблика. Веня хмуро поглядывал на ребят и неожиданно встретил среди них знакомого парнишку, маленького Тиму. В одной руке Тима держал самодельный кораблик. «Эй, Тимка!» — решительно позвал Кашкин. «Дай мне твой кораблик! Живо! Тебя шпингалета пропустят без билета!» «Не дам!» — храбро сказал Тима. — Что? — насупился Веня Кашкин. — Вот как стукну! — Я папе скажу! — пискнул Тима. — Он билеты покупает, видишь? К ним подошел Тимин папа. — Что надо этому забияке? Веня вдруг изобразил самое добренькое лицо и сказал противным голосом. «Я пошутил, а он думает и правда, а я пошутил». Папа внимательно посмотрел на Веню и заметил сам себе очень как-то непонятно. «Я и не знал, что у этого мальчика два голоса. Пожалуй, он и в самом деле ограбит какого-нибудь малыша, заберет кораблик. Пускай он лучше будет с нами». «Пропустите его, пожалуйста», — сказал папа контролеру. «Вот билеты».